«Ха-ха-ха», — засмеялся я, стараясь при этом оставаться устрашающим. «Пожалуй, это самое смешное, что я когда-либо слышал. Говоришь, тебе об этом сказали наставники. Да что могут знать эти монахи из Кунлуня? Эти невежды сами ничего не смыслят в мироздании, но гораздо учить других. Откуда ты, Кунлунь?» — повторил я задумчиво. «Давненько я там не был. Неужто эта деревенька все еще цела?» «Помнится, в последний мой визит от нее оставались одни руины. Разгневанный дракон практически стер ваш погост. Лишь главный храм едва уцелел». «Мне непонятны твои слова», — ответил Рент. «Разумеется, ты тогда еще не был рожден. Похоже, монахи не любят рассказывать истории своих поражений. Впрочем, ничего не меняется в этом мире, даже за тысячелетия. Люди гордятся и воспевают свои подвиги, но молчат и предают забвению поражения. И в суждениях ваших о демонах нет и крупицы правды. Все ложь, от первого до последнего слова. Демоны – всего лишь служители одной из двух противоборствующих форм мироустройства. Они не питаются страданиями, ложью или неправедными поступками. Они способны видеть как свет, так и тень. И они не предвестники погибели. Скорее, эта участь возложена на ангелов, служителей света. Демоны существуют под эгидой темного аспекта вселенной и живут по его заповедям. Благодаря им в вашем мире сохраняется равновесие и существует реальность. Ибо, если бы одной из сторон не было, то не было бы и вас. Хочешь сказать, что они не злодеи, и ты не злодей, заключила Джессика Джонс. Судя по ее скучающему виду, слушать мои россказни ей было неинтересно. Во вселенной каждый выполняет уготованную ему роль, они тоже. И ваши судьбы переплетены с этими непримиримыми сферами влияния в системе мироздания. Вы можете звать их, как вам будет угодно. Свет и тьма, добро и зло, белое и черное, и янь, ангелы и демоны. Но без них вы бы не были теми, кем являетесь сейчас. Тут я взглянул в глаза Ренда. Вечный страж Кунлуня, которому суждено отдать жизнь во служение небесной столицы. Железный кулак промолчал. Он и так знал, что, будучи живым орудием, ему предначертано до конца своих дней сражаться во имя Кунлуня и нести на своих плечах бремя защитника. Герой-инвалид, сражающийся против собственных страхов, бросил я взгляд в сторону Сорвиголовы. Он крепко сжал руки в кулак, но сдержался и не стал отвечать. Полагаю, адвокат сейчас был раздражен больше, чем удивлен, ведь я только что раскрыл его главный секрет. Мало кто мог знать, а уж догадаться было и вовсе невозможно, что дьявол адской кухни – слепой калека. Несчастный детектив, продолжал я, обращаясь к девушке, с депрессией и расстройством личности. Как ты, буркнула Джессика Джонс и сразу осеклась. Я окинул взглядом последнего члена защитников и сказал подобно всезнающему. Беглец, заключенный, получивший силу и вообразивший себя неуязвимым созданием. Люк Кейдж в ответ лишь фыркнул, явно не воспринимая мои слова всерьез. Контрабандист, потерявшись руку из-за излишней жадности, не оставил я и Улисса Кло. Силы, что вы получили, являются как даром, так и проклятием. Только вы решаете, каким путем направить свою судьбу, светлым или темным. Ангелы и демоны лишь проводники, они лишь нашептывают в ухо. Но одно слово может или наполнить душу доблестью, или превратить наслаждение в сущий кошмар. Из чади ада и посланцы с небес живут рядом с вами с самого вашего рождения. И только вам выбирать, к кому из них прислушиваться больше. Посему да будет известно, я не демон, ведь они существа лишь второго эшелона. Я же, создание высшего порядка, заключил я наконец, активировав контроль феромонов на полную мощь. Помещение вновь заполнилось аурой смерти и полной безысходности. Атмосфера, что и до этого была достаточно напряжена, накалилась до предела. В отличие от наемников Кло, которые застыли на месте под воздействием испускаемой мною злобной энергии, герои выстояли без особых проблем. Должно быть, моей харизмы все же недостаточно для того, чтобы суметь физически на них повлиять. Но это и не важно, главное, я нагнал в их сердца страх, а это именно то, чего я и добивался. «Любишь же ты поболтать», — произнес Люк Кейдж, разминая кости рук. «Ребята, неважно, что он говорит, мы не можем позволить, чтобы он забрал цветок. Битвы не миновать». Силач вновь кинулся мне навстречу, и я молча дожидался несущегося на меня локомотива, не двигаясь с места. Признаюсь, вот здесь я даже подумывал бросить все и навалиться на него толпой. Можно даже было позвать наблюдавшую за нами Сашу Бордо, но это была всего лишь мимолетная мысль. Я даже совершил скрытый жест пальцами, условный сигнал для Александры, чтобы она оставалась на месте и ни при каких обстоятельствах не вступала в битву. Так как вариант с толпой был признан непригодным, я стал лихорадочно обрабатывать в голове сотни вариантов, как именно противостоять Кейджу, чтобы это выглядело изящно и грациозно. Да, как я уже говорил, эффективность в нашем случае отходит на второй план. Но, к счастью, мне не пришлось действовать. Лукас не сумел добраться до меня. Его отбросило на несколько метров, прилетевшая по нему, голубоватая плазма. Я посмотрел, откуда был выпущен энергетический выстрел, и увидел Улисса Кло, выставившего вперед свою клешню. Неожиданно, но контрабандист решился таки вступить в бой, и против не Абыкова, а сильнейшего члена защитников. Почему он так поступил? Да чтоб я знал. Другие герои тоже ринулись в битву. Все они избрали меня своей основной целью, вот только они забыли, что я не один. Белый кролик перегородила путь к Джессике Джонс. «Привет, дорогуша», — весело проговорила Ларина Датсон. «Похоже, мы в одной команде. С дороги», — крикнула детектив, не воспринимая всерьез злодейку. Она вознамерилась в два счета убрать кролика и сразиться со мной. Бросив один небрежный, но все же очень быстрый удар, девушка думала вырубить противницу. Но, к удивлению, ее враг смог избежать атаки и со скоростью, ничем не уступающей ей, ударить в ответ. Маленький кулачок Ларин прилетел прямо по лицу героини, отчего та отшатнулась назад и чуть не упала. Сила, вложенная в этот удар, была несопоставима с миниатюрной фигурой злодейки. Только сейчас детективша осознала, что ее оппонент нисколько не уступал ей в силе, и это не могло не удивлять. «Ладно, разберусь вначале с тобой», — заявила Джонс, уже воспринимая злодейку в качестве серьезного противника. Совсем рядом с битвой двух дам вели сражение Железный Кулак и Катана. Они оба считались мастерами боевых искусств, и наблюдать за их противостоянием было невероятно интересно и захватывающе. Бросок ногой Дэнни Рэнда и взмах клинком Тацу Ямашира. Каждое их движение было произведением искусства. Страж Кун Луня ловко избегал острейшего меча девушки, пропуская лезвие в паре миллиметров от своего тела. Это выглядело изящно и страшно одновременно. Однако из-за этого он находился в пассивном расположении духа, и инициатива в битве была у меча Катаны. Дэнни не мог и дальше продолжать сражение, будучи безоружным, тем более против такого мастера Катаны, как Тацу. Поэтому Рэнд, собрав в руку энергию Ци, активировал свой главный козырь – железную руку. Светящийся кулак, словно объятый желтым пламенем, мог без особых проблем противостоять клинку Ямашира. Распределение оппонентов было завершено, и, как вы могли уже догадаться, моим противником выступал оставшийся член команды защитников. Мне предстояло сражение с дьяволом адской кухни. Глава 134. Великое мщение. Сорвиголова очень умелый боец, ведь его с детства тренировал такой мастер, как Стик. И пусть мой учитель лучше слепого предводителя очищенных, я все же уступаю в мастерстве Мёрдоку, ведь я боевым искусством обучался не так долго. Тем не менее, несмотря на то, что Метт владеет боевыми искусствами лучше, я не боюсь битвы с ним. Мои физические характеристики в разы превосходят незрячего героя, посему мой проигрыш маловероятен. Вот только сейчас с ним должен буду драться не я, а сущность, что старше самой Вселенной. И было бы довольно странно, если бы столь древнее создание не умело как следует махать кулаками. Язык мой, враг мой. Я слишком преувеличенно насочинял биографию Джека Истини, что теперь пожинаю плоды своей неосмотрительности. Почему меня никто не остановил, когда я пустился рассказывать тайны мироздания? И вот теперь мне необходимо сразиться с дьяволом адской кухни и победить его, при этом как можно легче и быстрее. Негоже столь могущественной сущности, как Джек, долго возиться с каким-то ничтожным человечком, да и слепым к тому же. Мне необходима стратегия. Сорвиголова сорвался с места и буквально за мгновение оказался подле меня. С удивительной скоростью он стал размахивать двумя короткими металлическими палками, целясь прямо по моей маске. Видимо, он горел желанием сорвать ее и увидеть мое истинное лицо. «Прости, Метью, но я не могу позволить тебе сделать это». По меркам обычного человека Мёрдок двигался очень быстро, но я все его движения видел словно в замедленной съемке. Для моих глаз все вокруг протекало вдвое медленнее, а потому мне не составило труда заранее просчитать траекторию первого удара. Я наклонился на 5 сантиметров вправо, и палка в левой руке Мёрдока, грозящая сорвать мою маску, пронеслась мимо всего в нескольких миллиметрах, чуть не коснувшись плеча. Неудачная первая атака нисколько не смутила моего соперника. Дубина в его правой руке уже неслась на меня, будто бы желая отомстить за неудачу своей напарницы. Но ситуация полностью повторилась, и подобно предыдущей неудаче, оружие вновь проскользнуло в опасно близком расстоянии, но все же мимо. Я не стал дожидаться следующей череды ударов и решил атаковать сам. Я вытянул вперед руки и, собрав всю свою силу и задействовав максимальную скорость, громко хлопнул в ладоши. Этот прием сотворил ударную волну, откинувшую Мёрдока на метр. Вышло даже круче, чем я рассчитывал. Если, конечно, сравнивать со страшным хлопком того же Халка, это ничто. Но позвольте уточнить, в первую очередь, мое действие было направлено для совершения звуковой атаки, а ударная волна была всего лишь неожиданным бонусом. Слабое место сорвиголовы, его сверхчувствительные уши. Именно они дают ему нечто вроде второго зрения, подобное эхолокации, но вместе с тем и самое уязвимое место. Я знал об этой ахиллесовой пяте слепого героя, а потому решил воспользоваться ею для своей быстрой победы. Кто-то может сказать, что это неправильно, не круто и не этично атаковать слабое место противника. Но мы сейчас не на ринге, это настоящий бой, а не шоу на потеху публики. Победа, все, что имеет значение. От столь неожиданной атаки, сорвиголова вошел в состояние прострации. Он попытался резко прикрыть уши, но остановился, так как не хотел стать полностью уязвимым, поскольку без свободных рук не смог бы оказать абсолютно никакого сопротивления. Метью, несмотря на все свое старание, не мог противостоять этой оглушительной боли. Я же не стал дожидаться, когда он придет в себя и, одной рукой схватив героя за нижнюю челюсть, поднял его над полом и бросил в продолжительный полет через все помещения. Он преодолел расстояние в 9 метров и ударился об стену. От такого удара можно было бы получить столько увечий, сколько хватило бы для того, чтобы отправить человека в больницу на несколько месяцев и оставить его при этом инвалидом. А в худшем раскладе и вовсе было возможно распрощаться с жизнью. Но нашего слепого адвоката спасла его красная боевая экипировка. Все же его костюм не просто для красоты сделан. Он выполняет функцию по защите своего носителя и выполняет, как можно видеть, хорошо. Дьявол адской кухни, хоть и остался лежать на грязном бетонном полу, не потерял сознание и уже силился подняться на ноги. Вот только выходило это у него не очень хорошо. За все то непродолжительное время нашего боя, я так и не сдвинулся с места. Лишь подол моего красного плаща слегка развивался под воздействием сквозняка, проникающего в помещение через проем разрушенной стены. Я сделал это. Я смог победить сорвиголову и сделал это быстро и легко. Разумеется, как и в случае с Люком Кейджем, здесь сработал элемент неожиданности. Это не отменяет того факта, что я молодец. Вот только, боюсь, во второй раз этот трюк уже не пройдет, а значит, стоит закончить это сражение до того, как незрячий член защитников вновь вернется в строй. Я решил оглянуться и оценить успехи других бойцов. Кто побеждает, кто проигрывает, а кто до сих пор получает по морде бластером. Белый кролик и Джессика Джонс разошлись не на шутку. Девушки бились так, словно считали друг друга кровными врагами. Они абсолютно не сдерживали себя и в каждый свой удар вкладывали все свои силы. Нетрудно сделать подобный вывод, увидев, как одна сторона стены, которая в начале замеса избежала участи быть разрушенной, теперь под напором Джессики Джонс шла трещинами. А ведь Ларина Датсон приняла на себя не одну дюжину подобных ударов, но по-прежнему оставалась в боевом строю. Правда, не одна она страдала от тяжелейших увечий. Частный детектив словила ударов ничуть не меньше, если не больше, да и силы в них вложено было предостаточно. Ведь стена страдала не только от нападок мисс Джонс, белый кролик топила за демонтаж так же усердно. Такая славная битва привлекла не только мое внимание, но и Улисса Кло. Тот был просто поражен возросшими физическими характеристиками кролика. Он не смог сдержать свое любопытство и поинтересовался у девушки причиной столь резкого подъема сил. «Привилегия от служения Джеку Истине», — коротко бросила Ларин, блокируя очередной хук соперницы. «Честно говоря, я удивлен, что она вообще соизволила ответить, ведь злодейка не очень-то и жаловала контрабандиста. Но, возможно, таким образом она решила раз и навсегда закрыть вопрос о новообретенных силах. Плюс какая-никакая реклама для Джека, я доволен». Белый кролик хорошо держалась, несмотря на то, что после принятия сыворотки суперсолдата все еще не идеально контролировала свое тело. Однако сейчас, когда ей не нужно сдерживаться в бою, Ее слабость становилась ее силой. Превратить Ларин в суперсолдата было правильным решением. В своей прежней форме она никак не смогла бы противостоять такому могущественному оппоненту, как Джессика. А сейчас девушки бьются на равных. Кло после слов Датсан бросил на меня короткий взгляд и, поняв, что в ее словах есть смысл, продолжил расстреливать Люка Кейджа. Черный человек падал, поднимался на ноги и под градом энергетических зарядов тут же снова падал. Его лицо уже изнывало от боли и бессилия. Несмотря на свое неуязвимое тело, он все же ощущал на себе воздействие такого мощного оружия. Вот только, как бы не были сильны бластеры Кло и его приспешников, их все еще было недостаточно, чтобы одолеть Кейджа. Его тело по праву можно назвать несокрушимым. Мне аж завидно. Да, обстреливал Лукаса не только Улисс, но и трое его помощников, которые единственные остались стоять на ногах после нашествия защитников. Конечно, было бы логичнее, если бы они стреляли не в Кейджа, а помогли бы Белому Кролику и Катани с их противниками. Однако они предпочли атаковать неуязвимого человека, которому до сих пор не могли нанести существенных увечий. А ведь заряд в их оружиях совсем не бесконечен. Это можно было бы объяснить тем, что они боятся промахнуться и попасть ненароком по моим людям. И сдается мне, что это и в самом деле так. Нет, они, конечно же, не являются преступниками с высокой моралью и честью, которые отказываются стрелять по своим. Они просто боятся. Страх все еще крепко засел в их сердцах, и Лакей и Кло просто не могут себе позволить так рисковать. Если они промахнутся и ранят не тех, то Джек Истине может не на шутку разозлиться. А как они уже выяснили, злить столь опасную личность себе дороже. Поэтому единственное, что им остается, это стрелять в Люка Кейджа в надежде, что их старания в конечном итоге обернутся успехом. Правда, до сих пор результат для них неутешительный. Железный кулак и катана не отставали от других, показывая поистине великолепное и красочное сражение. Их битва напоминала световое шоу, которому приложил руку Дэнни Рэнд. Причем буквально, его кулак светился ярко-желтым. Из-за высокой скорости движения стража Кунь-Луня свет рассеивался, образуя красивые линии. Эти линии, сливаясь на мгновение с фиолетовыми всполохами меча Тацу, искрились ярко-красным. В этой битве Катана не использовала похититель душ, она сражалась мечом из виброниума, который я ей вручил заранее. В прошлый раз нам пришлось использовать проклятый клинок для устрашения и чтобы оказать достойное первое впечатление. В этот раз, благодаря навыку контроля феромонов, я справился и сам, поэтому нужда в мече отпала. Все дело в том, что похититель душ весьма своеобразный клинок и к тому же единственный в своем роде. Лига теней уже знает, в чьих руках находится этот меч, а потому если кто-нибудь сумеет распознать оружие, то они также выяснят и личность Катаны. А там уже несложно будет догадаться, кто же на самом деле Джек Истине. Сейчас Тацу скрывается под маской, а проклятый меч видел лишь Улисс Кло да его придурковатые приспешники. Контрабандист не особо знаком с мистическим вооружением, а о его людях и говорить не приходится, значит, пока наш секрет в безопасности. Но рисковать и дальше, сражаясь с похитителем душ в руках, не лучшая идея. Да и потом, меч из виброниума, не такая уж и плохая замена. Даже не учитывая всю ту зрелищность и красоту, которую предлагает клинок, испуская фиолетовое свечение, у него полно и других достоинств. Одно из них – способность поглощать кинетическую энергию. Лучшего противника, чем Дэнни Рэнд, для тестирования данной особенности было просто не найти. Его навык «Железный кулак» не просто упрочняет руку, позволяя выдерживать удары оружия из виброниума, но и испускает энергию ЦИ, создавая ударные волны при соприкосновении с любой поверхностью. Это придает удару дополнительный разрушительный импульс. И если бы не катана в руке Тацу, способная поглощать его чрезмерную энергию, то железный кулак уже бы давно одержал вверх. Однако сейчас его главный козырь фактически полностью блокирован, из-за чего ему все труднее выдерживать натиск со стороны катаны. Что ж, все сражаются, и никто не хочет уступать другому. Это хорошо, нет, это ужасно. Мы должны покончить со всем как можно скорее, пока не наступил какой-нибудь переломный момент. И чувствуется мне, что этот момент будет не в нашу пользу. Стоило мне только подумать об этом, как мои опасения начали притворяться в жизнь. Лакей и Улисса Кло прекратили стрелять по Люку Кейджу, по всей видимости, у них закончился заряд в бластерах. А ведь я говорил, что энергия в них не вечна. Поток концентрированной энергии ослаб, и Кейдж медленно стал приближаться к Кло. Контрабандист был не в состоянии сдержать силача в одиночку. Мощности его клешни для этого не хватало. Да и несмотря на то, что его вооружение было сравнительно лучше, чем у его приспешников, оно тоже уже ослабло. Лукас шаг за шагом становился ближе, и на его лице отчетливо вырисовывался злобный оскал. Похоже, эти стрелялки его разозлили, очень, очень разозлили. Боюсь даже представить, что он сделает с Улиссом, когда схватит его. Тот, видимо, тоже осознал всю плачевность своего положения, а посему решил немедля отступить. И он не нашел ничего лучше, чем встать на несколько метров позади меня, вероятно, решив, что за мной безопаснее всего. Ведь раньше я довольно-таки легко расправился с Кейджем. Зараза ты, эдакая. Больше всего в этой ситуации меня бесит то, что я не могу в полной мере воспользоваться содержимым своего инвентаря. Если я буду забрасывать черного человека всем, что хранится в моем пространственном кармане, я, конечно же, дам достойный отпор, но тогда могут начаться подозрения. Как это так? Способности Джека Истини, моего злого альтер-эго, очень похожи на силы супергероя-интеллектуала, что стоит на стороне добра. Сейчас мои руки связаны, но я в очередной раз должен справиться с амбалом, надвигающимся на меня. Эх, по всей видимости, у меня нет выбора. А ведь я совсем недавно рассказывал о том, что нам не следует использовать этот меч. Неуязвимый человек медленной походкой приближался ко мне, а я все так же, гордо выпятив грудь и смотря на противника свысока, стоял на том же месте, где и раньше. Фактически за все время я так и не сдвинулся с места. Выученный горьким опытом, Кейдж не стал бросаться на меня что есть мочи, а стал внимательно следить, прорабатывая тактику. Я как-то читал в комиксах, что он занимался боксом, и сейчас казалось, что он оценивает предстоящий бой, как боксер. Мне жаль тебя расстраивать, Лукас, но это будет не так, как ты себе представляешь, ибо я не собираюсь вступать с тобой в рукопашную схватку. В первый раз я недооценил тебя, сказал он дрожащим голосом, еле сдерживая себя от безрассудного нападения. В этот раз все будет по-другому. Мне все равно, демон ты или кто-то еще, я надеру твою задницу, как всем остальным. Тебе следует умерить самомнение, юноша, сказал я, примеривая на себя образ древнего старца. За время долгих скитаний, я встречал немало людей, подобных тебе. Они превозносили себя к богам лишь потому, что обладали некой силой, считали себя выше других, сильнее, умнее их, требовали поклонения, хех. Эти невежды полагали, что они особенные, неуязвимые и даже бессмертные. Но стоило им почувствовать боль и увидеть, что смерть не собирается обходить их стороной, что она подле них, их мировоззрение рушилось, а вместе с ним и их раздутое самомнение. Не знаю, о ком ты толкуешь, но в отличие от них, я и в самом деле неуязвим, заявил Кейдж, бросившись наконец в атаку. Он сделал короткий джеб левой, подобно профессиональному боксеру, пытаясь вначале прощупать почву. Я среагировал быстро, сместив голову влево. От массивного кулака меня отделяло расстояние в толщину пальца. В это же мгновение в моей руке появился клинок, испускающий запах разложения и ауру смерти. Атмосфера в помещении резко стала тяжелее, мрачнее и страшнее, чем была до этого. Все уже успели привыкнуть к моим устрашающим феромонам, но сейчас я словно восстал с новой силой, вновь погружая присутствующих в пучину мрака и бессилия. Железный кулак увидел, как из лезвия клинка пытались выбраться наружу тысячи запертых душ, а сорвиголова услышал вой ужаса и невыносимых страданий. Той доли секунды, заставившей всех на мгновение замереть, хватило мне для контрудара. Я схватил все еще вытянутую левую руку Кейджа, и со скоростью, невидимой для глаз, вонзил проклятый клинок ему в плечо. Лезвие проткнуло плечевую кость, пройдя насквозь почти до рукояти. «А-а-а-а!» Люк Кейдж заорал, что есть сил. Неуязвимый человек оказался не таким уж и неуязвимым. Знаю, до этого я рассказывал, что использовать похититель душ не лучшая идея, а сейчас я применил его против черного здоровяка. Грош цена моим словам, но у меня и в самом деле не было выбора. Как прикажете справиться с двухметровым амбалом с несокрушимым телом, если мне нельзя пользоваться пространственным хранилищем? Поэтому единственным вариантом было прибегнуть к силе меча. Ни для кого не секрет, что магия – это ахиллесова пята всех индивидов, неуязвимых к физическим повреждениям. Того же Супермена можно достаточно легко ранить при помощи заклинания или же магического оружия. Люк Кейдж не исключение, его тело также не способно выдержать натиск магии. Потому не стоит удивляться, что мистическая катана, похититель душ, так легко смогла пронзить его плечо. «Ай-я!» – неистово орал герой. Но все же, превозмогая чудовищную боль и что есть мочи, стискивая зубы, он попытался ударить меня правой рукой. Я не собирался уклоняться и не желал давать ему даже малейшего шанса на сопротивление. Повернув лезвие меча плашмя, я вызвал у героя новую волну мучительной боли, не чета предыдущей. Теперь у него не было мысли атаковать меня, ноги его подкосились и, не в силах выдержать более эти адские муки и невыносимые страдания, вызываемые проклятым оружием, он опустился на левое колено. Это называется боль. Запомни это чувство. Должно быть, ты уже и забыл, каково это испытывать боль. Пойми, дитя, во вселенной нет неуязвимых созданий. Даже Бог не является истинно бессмертным. Я стал медленно, сантиметр за сантиметром, вытаскивать катану из плеча дрожащего героя. Кейдж еще крепче стиснул зубы и старался сдержать свои крики, которые, несмотря на все старания мужчины, продолжали исходить, но уже в форме мучительных стонов. У Кейджа огромная сила воли и болевая выдержка, что на самом деле не может не удивлять. Пусть я и сказал ему, что он ничего не знает о боли, черный здоровяк, видимо, был полон решимости доказать, что это не так. Вы должны понимать, что он сейчас чувствует боль не просто потому, что его проткнули мечом, а потому, каким именно мечом это сделали. Похититель душ неспроста называется проклятым клинком. Когда его лезвие пронзает кожу, души, запертые внутри оружия, начинают истерично разъедать рану. Область поражения практически моментально начинает разлагаться. Все это сопровождается невыносимой адской болью, что и представить себе нельзя. Обычный человек, получив рану таким оружием, может даже умереть от болевого шока. Кейдж, крепкий малый, ведь вопреки нечеловеческим мучениям, вызванным мечом, он не потерял сознание и по-прежнему находился в ясном рассудке. Проклятая катана покинула твердую плоть, и я тут же обратил внимание на состояние раны в плече. На ней не были видны следы гниения. Похоже, ускоренная регенерация героя работала на всю мощность. Да, помимо несокрушимого тела, герой имел ускоренный регенеративный фактор, и именно он не давал колотой ране разлагаться. Того глядишь, через несколько дней и вовсе все заживет. Ты уж прости, Люк, но тебе, пожалуй, придется еще чуток помучиться. Ведь я не хочу, чтобы ты, сегодня, сражался и дальше. Похититель душ был полностью покрыт густой багряной кровью, капли одна за другой медленно стекали на грязный пол. Я провел пальцами левой руки по поверхности катаны, от рукояти до самого острия. Прямо на глазах кровь на мече исчезала в тех местах, где проходили мои пальцы. Лезвие вновь стало чистым, в нем можно было отчетливо увидеть свое отражение, но заглядывать в него я бы не советовал. Люк Кейдж по-прежнему стоял на одном колене, сжимая правой рукой раненое плечо. Я, взмахнув катаной и приложив усилия, вонзил клинок прямо в икроножные мышцы его левой ноги. Лезвие пронзило голень и углубилось в бетонную поверхность до самого основания рукояти, прочно припечатав ногу к полу. «Грахсаа!» Кейдж вновь не смог сдержать крики. Область его мучений удвоилась, и сохранять трезвый разум стало вдвойне тяжелее. Я не спешил вынимать клинок. «Ты, черт, Амитабха!» Трое других защитников находились в состоянии шока. Одно дело просто пересилить и избить их силача, и совсем другое – ранить его, причем дважды и абсолютно безжалостно, о чем свидетельствовали нечеловеческие крики мученика. «Мне нравится выражение ваших лиц», – сказал я. «Высокомерие, с которым вы явились в это место, исчезло, уступив место страху. Эта эмоция правильна, вам следует держать ее до конца. Бойтесь меня, ибо совершу я великое мщение наказаниями яростными над теми, кто посмел выказать непочтительное отношение ко мне. И узнаете вы, что имя мое Джек, узнаете, когда мщение мое падет на вас». Глава 135. Проигрывать всегда горько. Люк Кейдж замер на месте, боясь двинуться даже на миллиметр. Каждое, даже самое малейшее движение сопровождалось новой волной чудовищной боли. Черный герой изо всех сил старался сохранить здравый рассудок, но выходило это у него с большим трудом. Боль путала мысли, не давая ни на чем сосредоточиться, взгляд не мог ни за что ухватиться, зрачки бегали из стороны в сторону, пытаясь сфокусироваться. Защитники какое-то время ошарашенно смотрели на поверженного напарника, не сились поверить в то, что сейчас видит. Казалось бы, даже в самом страшном сне они не могли представить, что их главная боевая единица, человек, благодаря своей непробиваемой коже, занимающей позицию главного танка в их команде, когда-нибудь окажется в таком бедственном положении. Наконец они недоуменно уставились на меня, на существо, что сумело поставить их друга буквально на колени. «Да кто ты такой?» — читалось в их глазах. Защитники не спешили действовать, их сковал страх. Порой неизвестность пугает намного больше доказанной истины. «Для меня вы подобны детям в песочнице», — продолжал я свой монолог. «Играетесь, сражаетесь, тужитесь в бессмысленных попытках решать серьезные, как вы считаете, проблемы. Иногда я это даже нахожу забавным. Кажется, сравнение с детьми вернуло героям самообладание, они не стали впадать в панику, а уж бросать своего товарища в беде тем более». Железный кулак попытался прорваться через линию обороны Тацу и как можно скорее помочь другу. Но Катана не спешила пропускать своего оппонента и, прилагая немалые усилия, продолжала его сдерживать. После пары тщетных попыток обойти девушку, монах Кун Луня осознал, что пока руки моей помощницы держат боевой клинок, она никоим образом не даст ему добраться до Кейджа. Потому победа или поражение одной из сторон являлось единственным выходом из сложившейся ситуации. Уразумев эту простую истину, Дэнни Рент в надежде на быстрое завершение конфронтации бросился со своей железной рукой на Ямашира. У частного детектива, в отличие от живого орудия Кун Луня, дела обстояли куда лучше. Джессика Джонс смогла довольно-таки быстро вырваться из-под натиска белого кролика. В этом девушке помог опыт. Частный детектив повидала в своей жизни намного больше битв, нежели богачка Лорин Датсон. Да и к тому же, наша злодейка все еще плохо контролировала свои возросшие силы, что мисс Джонс смогла быстро подметить и чем не побрезговала воспользоваться. Оставив изумленного кролика позади, Джессика со своими маленькими кулачками бросилась прямо на меня, совсем не принимая во внимание тот факт, что я в легкую расправился с неуязвимым человеком, а значит вполне мог также легко нанести поражение и самой девушке. Но гнев за раненого товарища и приступ ярости мешали ей осознать эту действительность. Позабыв обо всем на свете, она неслась, что есть мочи, чтобы нанести по моей маске стремительный удар. Пусть я и говорил, что ее кулачки довольно миниатюрные, в них тем не менее скрывалась ужасающая сила, а потому принимать на себя удар я не собирался. В моей голове всплыл прием, которому меня совсем недавно обучил Бэтмен. Не унимая высокомерия, я убрал свою левую руку за спину, тем самым демонстрируя, что не считаю девушку для себя угрозой. Следя своим ускоренным зрением на приближающуюся атаку, я молниеносно среагировал на нападение и ладонью правой руки отвел стремительный удар героини в сторону от себя. Из-за высокой скорости, с которой она наносила удар, и резкого отклонения вправо, Джессика неосознанно сместила свой центр тяжести. Воспользовавшись внезапной потерей координации девушки, я схватил ее сзади за шею, материализовал в левой руке еще одну катану и приставил к горлу. К сожалению, в мастерской Недовеллира мне изготовили лишь два меча из вибраниума. Один я отдал Тацу Ямашира, а другой хранился для моего светлого альтер-эго, для интеллектуала. Другими словами, Джек Истини не мог пользоваться этим мечом. Поэтому мне пришлось воспользоваться самурайским клинком, который в свое время мне подарил Брюс. В сложившихся обстоятельствах этот меч более уместен, нежели клинок из металла Ваканды. Реликвия семейства Уэйнов обладала неким оттенком древности и мистицизма. Это, конечно же, добавляло образу Джека Истини еще больше таинственности и просто смотрелось более выигрышно, чем современный меч, изготовленный из вибраниума. Однако оставлять своего темного альтер-эго без клинка из прочнейшего металла на земле не камильфо, а потому все же стоит выковать для Джека персональное оружие. Увидев, как я схватил Джессику, железный кулак на мгновение растерялся. Вероятно, решил, что я могу девушку убить. Этой короткой оплошности с его стороны хватило для того, чтобы Тацу смогла нанести удар мечом по его левой руке, которая не была защищена потоком ци. Хоть боль была и неожиданной, страж Кун Луня быстро пришел в себя и попытался отступить. Но путь ему перегородила белый кролик, которая, лишившись своей оппонентки, решила помочь Катане. Раненый Дэнни Рент не смог противостоять сразу двум противникам, и девушки довольно быстро смогли нанести поражение монаху. И таким образом вырисовывалась следующая картина: защитники проиграли. Так-так, видимо, опасность нас миновала, с нотками веселья в голосе заявил Улисс Скло. Спасибо, Джек, что подсобил. Сегодняшний кипиш в мои планы не входил, но с этими героями никогда не знаешь, когда ждать беды, поэтому не серчай. И раз уж все закончилось, я, пожалуй, пойду. Если появится что-нибудь интересненькое, я свяжусь с тобой. Останавливать Клой я не стал, ведь сердцевидная трава и вибраниум уже находились в моем инвентаре. Вместе с Клой убежали и трое его лакеев, а остальная орава бойцов осталась лежать без сознания. Видимо, для Кло они не были так уж и ценны, или же он верил, что когда те очнутся, то непременно вернутся к нему в строй. Мне его ни в чем упрекать, поэтому пускай уходит. Я окинул взглядом защитников, на героев нельзя было смотреть без жалости. Железный кулак сидел, прислонившись спиной к стене, и, используя свою ци, лечил резанную рану в левой руке. Катана стояла напротив, направив на него острие своего клинка, готовая в любую секунду проткнуть сердце хранителя Кунь-Луня. Люк Кейдж до сих пор оставался пригвожденным проклятым клинком к бетонному полу, не в силах сдвинуться с места. Сорвиголова, лихорадочно цепляясь за обломки стен, продолжал попытки встать на ноги. После проигрыша своих товарищей, он с удвоенной силой желал вернуться в строй, но по-прежнему безуспешно. «Эх, да прекрати ты уже вставать!» «Пощади себя». И, наконец, Джессика Джонс, которая находилась у меня в заложниках, стояла тихо и покорно. Холодное лезвие клинка едва касалось пульсирующей вены на гладкой шее девушки. Должен заметить, что несмотря на свое незавидное положение, девушка не боялась. Ненависть и злость по отношению к врагу перекрывали чувство страха. Интересная особа. Что ж, думаю, следует еще немного нагнать пафоса и заканчивать с этим цирком. «В свое время вы должны были познать горечь поражения», — произнес я, бросая взгляд с одного героя на другого. «Когда свято веришь, что твое дело правое, но проигрываешь войну, одни трепещут, другие бегут, судьба настигает всех, да что ты знаешь», — процедила сквозь зубы Джессика. «Я уже не в первый раз сталкиваюсь с поражением, но прямо сейчас я не хочу проигрывать, не такому, как ты, такому, как я, дитя, я понимаю твои чувства». Как никто другой, я видел множество побед и столько же поражений, а последний проигрыш и вовсе вынудил меня оказаться на этой ничтожной планете. Я потерял слишком много, но это далеко не повод для слез. Что бы ни произошло, я должен свершить то, что должно. Слегка сдвинув лезвие, я оставил на шее героини маленький порез. Из раны тут же потекла кровь, но спустя всего мгновение тут же свернулась. Регенеративный фактор девушки довольно высок. «Нет», — крикнул Мэтт Мёрдок, решив, что я собираюсь девушку убить. Этой вспышки адреналина хватило для того, чтобы он наконец смог подняться на ноги и броситься на помощь к Джессике. К несчастью, добраться до меня ему было не суждено. Белый кролик перегородила незрячему герою путь и вступила с ним в схватку. Но его выходка все же не осталась безрезультативной. Воспользовавшись моим коротким замешательством, заложница приступила к действию. К моему удивлению, мисс Джонс хватило этой секунды, чтоб вырваться из моего захвата. Я был готов ко многому, но упустил из виду ее способность к левитации. Да, частный детектив обладала способностью летать, вот только делала она это крайне неумело. Поэтому я и позабыл об этой ее особенности. Даже сейчас, она не то чтобы взлетела, скорее подпрыгнула, тем самым избежав пленения. Ей еще предстоит долгий путь, прежде чем она сможет научиться летать полноценно. Приземлившись в 10 метрах от меня, героиня вновь устремилась в лобовую атаку. Неужели она решила, что до этого мне просто подвернулась удача, и что в этот раз исход сражения окажется иным? Видимо, гнев и ярость совсем лишили ее ясности рассудка. Но мне даже лучше, ибо злость – это слабость. Она заставляет тебя думать, что делает носителя сильнее, но это не так. Она всего лишь побуждает тебя бросаться в атаку в беспамятстве, при этом совсем забывая о защите. В этот раз я не собирался захватывать девушку. Когда она замахнулась на меня кулаком, в котором скрывалась сила, достаточная, чтобы покрошить бетонную стену, я вновь применил прием, нарушающий равновесие. Джонс, наученная опытом прошлой неудачи, попыталась сопротивляться, но по итогу ее старания ни к чему не привели, потому что в этот раз я использовал в целом похожий, но на практике совсем другой прием, и она не смогла сохранить баланс. Повалив ее наземь, я вновь приставил острие меча в шею детектива, при этом слегка ее уколов. Из положения лежа она не сможет использовать левитацию, чтобы снова от меня улететь. Сорвиголова продолжал сражение с Ларин, но преимущество было явно не на его стороне. Митю еще не полностью восстановился, а его противником выступал и белый кролик, прошедший процедуру модификации сывороткой суперсолдата. До сих пор ему удавалось вести сражение лишь из-за своего превосходства в боевых навыках, но его и так ослабленный организм не выдержит такой нагрузки и в конечном итоге он проиграет. И как бы в подтверждение моих слов, зайчишка Датсон удачно нанесла удар в его солнечное сплетение, отчего дьявол адской кухни отступил на несколько шагов, пытаясь собраться с силами. Белый кролик не стала продолжать наступление, а лишь с задором в глазах следила за противником в красном. Их контратака не увенчалась успехом, и в целом ситуация осталась неизменной. Защитников ждало поражение. Проигрывать всегда горько, неистово верить в свою правоту, и все равно проиграть, сказал я, смотря холодными красными глазами на Джессику Джонс. Да, вам страшно, да дрожи в поджилках, бросил я взгляд в сторону Люка Кейджа, который уже успел из-за ужасной боли схватить нервный тик. Но вот вопрос, чего ради, трястись, бежать от судьбы, ее все равно не минуешь. К несчастью для вас, она была здесь, и звали ее Джек. Убьешь нас? Спросил Мэтт Мёрдок, дыша прерывисто и тяжело. Ты можешь это сделать, такому как ты, жизнь людей не имеет значения. Убивай, если осмелишься, злобно говорила Джессика Джонс. Не так я хотела подохнуть, но смерть не выбирают. Мне искренне жаль эту девушку. Она и в самом деле пережила ужасную трагедию. Согласитесь, никто бы не хотел оказаться под контролем маньяка-психопата с силой телепатии по его указкам убивать людей, исполнять его волю, каждую прихоть, понимать мыслями, какие ужасы ты творишь, но ничего не в силах сделать, быть запертым внутри собственного тела. Неудивительно, что она не боится смерти, возможно даже, желает ее. А я хоть и притворяюсь плохим, в душе я добрый парень, а потому убивать героев в мои планы не входит. Но нужно преподнести это как-то иначе. Каждому существу был дарован величайший подарок – жизнь, сказал я, убирая меч от шеи девушки. И приоритетом для всех должна быть ее сохранность. Смерть – это конец. Она будет у всех, даже у самой смерти. Вижу, вы не боитесь умереть, но в то же время не знаете, чего от нее ожидать. Жизнь и смерть подобны двум сторонам одной медали. Всегда вместе, одно целое, но при этом они никогда не встречались и никогда не встретятся. Я тихим шагом стал двигаться по направлению к выходу. За мной же последовали Катана, оставив железного кулака и белый кролик, перестав следить за дьяволом адской кухни. Я не стану вас убивать, вы еще не выполнили своего предназначения. Вы звенья одной очень интересной истории, и если вас не станет, она может перемениться, чего я не хотел бы допустить. Возрадуйтесь, ибо сегодня вы родились вновь. И поверьте, лучше не знать, когда настигнет смерть и жить трепетно, восторгаясь всей душой великой тайной бытия. Я ушел так и не оглянувшись. Проклятый клинок, вонзенный в ногу неуязвимого человека, исчез, так же как и мы. Глава 136. Юридическая фирма Нельсон и Мёрдок. Заброшенный склад и побежденные герои остались далеко позади, и я наконец смог спокойно выдохнуть. Черт, эта ночь вылилась в настоящее противостояние сил добра и зла. Я, конечно, знал, что сегодня должно было случиться нечто неожиданное и обязательно с плохим контекстом. Не зря же моя интуиция вопила об опасности. Но даже так я не ожидал, что мне придется биться не с очередным злодеем с манией на мировое господство или всеобщий хаос, а с героями, сторонниками светлой стороны силы. Кто мог предположить такое? Когда Улисс Кло заговорил о древней организации «Рука», я подумал, что скорее всего именно они заглянут к нам на огонек и что мне предстоит сражение с группой натренированных убийц. Кстати о них, на кой черт им понадобилась сердцевидная трава? К тому же, не слишком ли рано объединились защитники? Похоже, временный промежуток знакомой мне истории слегка сдвинулся. Канон нарушен. В этом виноват я. Неужели мои действия в Нандипарбате повлекли за собой настолько сильные изменения? Рука и Лига Теней – две подпольные организации наемных убийц, весьма похожих друг на друга. Единственное отличие между ними в том, что одна находится во вселенной Марвел, а другая вращается в мире ДЦ. Вполне может статься, что мои действия против Рас аль Гула действительно могли ускорить планы Руки, ведь они так или иначе связаны между собой. Пожалуй, мне стоит быть осторожнее. Почему мы так долго молчали? Заявила белый кролик, не сумев более сдерживать свой голос. Я как можно скорее хотела поговорить с вами о случившемся, о том, как весело мы надавали тумаков этим героям. Ха-ха-ха. Вы видели их лица в конце? Вот же умора. Видимо, за время безмолвия у Ларин накопился достаточный словарный запас, который она была намерена выплеснуть немедля. Она сейчас же принялась красочно описывать произошедшее на складе, безумолку говорила о том, как круто мы со всеми разобрались и как здорово при этом повеселились. Веселье. Пожалуй, это на самом деле было весело. Ха-ха, да я правда заслуживаю Оскара. Думаю, у меня получился колоритный и яркий злодей. Главное, что с сегодняшнего дня обо мне поползут слухи как в мире преступников, так и среди представителей светлой стороны. Отныне в этом мире существует новый злодей, таинственный, могущественный, безжалостный. Ух, наконец-то я выговорилась, сказала зайчишка с довольной моськой. Дело в том, что я запретил разговаривать и вообще издавать какой-либо шум, пока мы не отойдем от эпицентра сражения на приличное расстояние. Сверхслух сорвиголовый еще никто не отменял, и мне бы не хотелось, чтобы он услышал, как мы обсуждаем прошедшую битву. Это нарушило бы образ, который я так тщательно выстраивал вокруг Джека Истини. И вот только сейчас моя интуиция сообщила мне, что дьявол адской кухни прекратил свои попытки подслушать. Возможно, он решил, что мы уже покинули радиус его ушных радаров, а потому отступил. Надеюсь, он не слишком сильно пострадал сегодня, ведь я намерен в скором времени наведаться к нашему адвокату в гости. Чтобы выиграть судебное дело, мне необходим хороший юрист, и Мэтт Мёрдок кажется мне наилучшим кандидатом на эту роль. Ведь в комиксах его представляли чуть ли не лучшим адвокатом, способным справиться практически с любым делом. «Никогда не думала, что мне доведется биться с героями», — заговорила Тацу, разглядывая свое отражение на зеркальной поверхности катаны. «И уж тем более я не предполагала, что моим противником может стать хранитель Кунь-Луня. Мне доводилось слышать сказки о тайном монастыре, находящемся в параллельной реальности. Не думала, что это все правда. В этом мире даже самые абсурдные вещи вполне себе могут стать реальностью», — ответил я мечнице. «Даже говорящая утка. Пока мы обсуждали произошедшее на складе, нас успешно догнала Александра. Саша Бордо не участвовала в сегодняшнем сражении. Как мой телохранитель, она вступила бы в схватку только в том случае, если бы моей жизни грозила опасность. Но так как я справился совсем довольно легко и просто, вмешиваться в моей секьюрити не пришлось. Ты получил то, что хотел?» — спросила меня Саша. «Даже сверх того», — ответил я и улыбнулся улыбкой чеширского кота. «Вибраниум и в особенности сердцевидная трава. Даже только наличие этих двух вещей несказанно радует. Но сегодня я заполучил неожиданный бонус. На глазах у девочек сначала я вытащил из пространственного кармана прозрачную пробирку, а после влил в нее багрово-красную кровь из того же инвентаря. В тот момент, когда я провел рукой по окровавленному лезвию похитителя душ, тем самым очистив ее, я переместил красную жидкость в пространственную ячейку. Вы же не думали, что я упущу шанс заполучить ДНК неуязвимого человека? Непробиваемая кожа Люка Кейджа – это невероятная ценность. Я бы очень хотел исследовать его кровь и выявить формулу сыворотки, превратившей его в несокрушимое существо. К тому же, эта сыворотка наделила его огромной силой и внушительным регенеративным фактором. Плюсы просто огромны. Но ДНК Кейджа – не единственная ДНК за сегодняшнюю ночь. Я материализовал еще одну пустую пробирку, в которой спустя мгновение уже находилась такая же красная жидкость, только в меньшем объеме. Это была кровь Джессики Джонс. Когда я девушку пленил, сделал ей легкий порез на шее. Это было не для устрашения или чего-то подобного. Нет, я всего лишь хотел получить ее ДНК. Ведь ее способности также невероятны, в особенности ее сила левитации. Я не мог проигнорировать это, а потому втихую отложил кровь Джессики в инвентарь. «Саша, у меня для тебя персональное задание», — обратился я к своему телохранителю. «Возвращайся в Готэм и передай эти пробирки в лабораторию Вавилон. Пусть Кавита и Памела исследуют их. Хотя я сам с ними свяжусь и все расскажу, просто отдай им это лично в руки. Я не знаю, когда именно вернусь в Готэм, а исследование необходимо начать в срочном порядке. Неизвестно, сколько времени понадобится нашим доблестным ученым для изучения новых образцов ДНК. Поэтому чем раньше они начнут, тем скорее закончат. К тому же, на одной единственной сердцевидной траве далеко не уедешь. Было бы лучше, если бы ядовитый плющ смогла взрастить целую плантацию. С ее мистической силой зелень, я уверен, что это не составит большого труда. А ведь Ваканда даже не догадывается, что потеря всего одного цветка, даст другому возможность иметь тысячи. Так или иначе, я не собираюсь рассказывать им о своем приобретении. Я хочу состоять в дружеских отношениях с правителем Ваканды, в ином случае доступ к залежам вибраниума для меня будет закрыт. На одних поставках у Лисса Кло далеко не уедешь. Если все получится, и Ковита с Памелой смогут изучить и воссоздать формулу, изготовить лекарство в основе этих ДНК, то моя боевая мощь совершит существенный скачок вверх. Нью-Йорк Марвел. Юридическая фирма Нельсон и Мёрдок. Да уж, домик неплохой, но райончик так себе. Хотя чего еще следовало ожидать от дьявольской кухни? Эх, Уилсон Фиск, ты же наживаешься на этом бедном районе, неужели не можешь организовать здесь небольшой ремонт? Кое-где немного подлатать, кое-где немного подкрасить, ты же считаешь дьявольскую кухню чуть ли не своим родным домом. Так приведи ее в порядок или же другим не мешай. Ладно, это я так, к слову. Что ж, давайте зайдем внутрь и познакомимся. Хаем, а внутри все не так уж и плохо. Нет, я не жалуюсь, понимаю, что адвокаты Нельсон и Мёрдок в первую очередь основали контору для помощи бедным гражданам, которые не способны себя защитить. Согласитесь, если у тебя нет денег, то делать тебе в суде нечего. Эти два бравых юриста решили сломать систему и встать на защиту простых людей от коррумпированных богачей и политиков. И должен сказать, что работают они вполне себе успешно. Разве что денег по-прежнему у них не водится. Ну а кому сейчас легко? За широкой стойкой администратора сидела молодая привлекательная девушка и что-то старательно печатала на компьютере. Заметив посетителя, она тут же оторвала взгляд от экрана и вежливо улыбаясь проговорила: «Добро пожаловать в адвокатскую контору Нельсон и Мёрдок. Чем могу помочь?» Я уже собирался ответить, но девушка внезапно поменялась в лице. Глаза ее округлились, даже рот приоткрылся от удивления. «Простите, а вы случайно не?» «Я Алекс, Алекс Рид. Приятно познакомиться, мисс». Сделал я небольшую паузу. Карен Пейдж поспешила она ответить. «О боже, я никогда и думать не смела, что однажды встречусь с вами», — восхищенно протараторила блондинка. «Я ваша большая фанатка. Рад это слышать. Похоже, я все же немного известен. Вы шутите? Вы ведь мировая звезда. Думаю, мне все еще не достает популярности, чтобы делать подобные заявления». Карен оставила эти слова без замечания, но по ее лицу было видно, что она со мной в этом совсем не согласна. «Радует, когда встречаешь фаната, который любит тебя и твое творчество. Особенно, если этот кто-то из именных персонажей комиксов». Карен Пейдж, секретарь в юридической фирме Фогги Нельсона и Метта Мёрдока. Они в свое время помогли девушке избежать тюрьмы, защитив ее права и доказав, что ее обвинили незаконно. Девушка осталась глубоко благодарна им и в ответ согласилась устроиться к ним на работу. «Так чем я могу быть полезна вам, мистер Рид? Я бы хотел нанять себе адвоката». «Простите, вы хотите нанять адвоката здесь?» Пейдж явно не могла поверить в услышанное. «Разумеется, потому я и пришел сюда. Я слышала о вашей непростой ситуации. С вашими возможностями и средствами, вы можете нанять лучших юристов мира. Мы же в основном занимаемся делами граждан, которые помощь юристов позволить себе не могут. И то, что вы пришли в нашу скромную контору, простите, выглядит несколько абсурдно, мистер Рид». «Что ж, это и в самом деле выглядит весьма подозрительно. И раз уж меня об этом спрашивает секретарша, то нет никаких сомнений, что доблестные адвокаты зададутся тем же вопросом. А Карен Пейдж достаточно умная девушка. Она смогла абстрагироваться от лишних эмоций и рассудить ситуацию объективно. Несмотря на то, что в их фирму пришел ее кумир, она не потеряла голову, а стала думать логически и находить мое появление здесь весьма странным. Дело в том, что я много наслышан об этой фирме и о ее доблестных сотрудниках. Вы без страха беретесь за самые сложные дела против финансовых гигантов и коррумпированных политиков, и нередко выходите победителями. Ваша бескорыстная помощь простым людям восхищает и трогает меня, вот почему я хочу, чтобы именно вы занялись моим делом. Рада слышать такой лестный отзыв из ваших уст о нашей скромной деятельности», — вежливо поблагодарила секретарша. «Уверена, Фогги и Метью будут рады, что их труд был кем-то признан. Пройдемте, я вас провожу». Я чувствовал, что девушка не совсем поверила моим словам, но она была лишь секретарем, поэтому возражать не стала. Окончательное решение принимали основатели фирмы. Ходить далеко не пришлось, дверь находилась буквально в двух шагах, и я уверен, что наша маленькая беседа не ускользнула от ушных радаров сорвиголовы. Это, кстати, было одной из причин, почему я так подробно объяснял свой визит Карин. И думается мне, она специально задавала эти вопросы, чтоб незрячий герой смог составить обо мне первое впечатление. И она, и лучший друг Метта, Фогги, уже должны были выяснить тайную личность слепого товарища. Ничего удивительного, что мне пришлось пройти тайное собеседование, спрятанное в тайной обертке из простого любопытства красивой блондинки. «Ребята, к вам новый клиент», — сообщила Пейдж своим друзьям. «Мистер Рид, может быть, вы чего-нибудь желаете? Чай? Кофе?» «Кофе, если можно», — не стал я отказываться. «Разумеется», — Карин мило улыбнулась и прикрыла за собой дверь. «Добро пожаловать в нашу юридическую фирму. Я Фогги Нельсон», — представился слегка полноватый мужчина. «А это мой друг и коллега Метт Мёрдок». Возле стола сидел статный мужчина лет 30, его руки держали трость, а глаза были закрыты черными окулярами. Он никак не скрывал того факта, что является слепым, скорее напротив, даже демонстрировал это. Да уж, кто бы мог подумать, что этот слепой адвокат на самом деле является страшным дьяволом адской кухни. Следует заметить, что Сорвиголова выглядел вполне себе живчиком, несмотря на то, что еще вчера получил тяжелейшую травму. Видимо, скрывать свои боевые раны ему не впервой. «Приятно познакомиться, я Алекс Рид», — назвал я свое имя. Как и полагается, мужчины выразили удивление, и если не знать, что им заранее было известно о том, кто я, то можно было подумать, что моя личность и в самом деле вызвала у них изумление. Они предложили мне сесть и поговорить о целях моего визита. Они, конечно же, уже были в курсе об иске, поданном на меня Норвудом Бейли. Я не стал ничего скрывать и прямо сказал, что хочу заручиться помощью их юридической фирмы, а в особенности помощью мистера Мёрдока, в предстоящем судебном разбирательстве. Как я и предполагал, они задали тот же вопрос, что и их секретарь. Почему мой выбор пал именно на них? «Я верю, что вы принесете мне победу», — честно озвучил я свои мысли. «Что, простите?» — решил уточнить Фогги Нельсон. «Я давно слежу за вашей конторой. Вы оба хорошие люди, стараетесь помогать обездоленным, тем, кто не в состоянии заплатить за услуги адвоката. Это доброе дело, и многие вам по итогу оказываются благодарны. Я знаю, что вы также помогли мисс Карин, доказав, что ее ложно обвинили, и я знаю, что в благодарность за вашу помощь, она устроилась к вам на работу. Стоило мне сказать это, как девушка, о которой я только что говорил, зашла к нам, неся на подносе для всех по чашечке горячего кофе. Благодарю, мисс Пейдж. Можно просто, Карин», — улыбнулась она мне, и, не желая отрывать нас от беседы, поспешила уйти. Я сделал глоток горячего напитка. Вкусно. Поэтому, я могу доверить вам свое дело и не беспокоиться за вашу честность и ваши способности. С вами я одержу победу над Норвудом и докажу, что он всего-навсего обычный мошенник. Мистер Рид, мы понимаем, что у вас имеются широкие возможности, и что нет ничего удивительного в том, что вы смогли все о нас разузнать, сказал Мёрдок. Но как вы уже и сами знаете, мы в основном помогаем бедным, несостоявшимся людям. При всем моем уважении, вы явно не попадаете под эту категорию. Как я уже сказал, ваши действия весьма похвальны. Таких добропорядочных, честных и принципиальных людей, как вы, в наше время немного. Но думаю, вы не станете отрицать, что именно финансовая составляющая вашей работы является вашей главной проблемой. Бедные люди не располагают деньгами, а чтобы нормально жить и функционировать в обществе, необходимо, чтобы работа приносила прибыль. На что вы намекаете? — спросил Нельсон, который очень серьезно относился к проблеме отсутствия денег в отличие от своего незрячего друга. «Помогите мне, а я помогу вам. Я предлагаю взаимовыгодное сотрудничество». Глава 137. Премия Хегами Awards 2011. «О каком сотрудничестве идет речь, мистер Рид?» — задал уточняющий вопрос Метт Мёрдок. Я медленно отхлебнул еще один глоток кофе и отложил напиток в сторону. «Я хочу, чтобы вы работали на меня. Хочу приобрести вашу фирму». «Погодите», — поднял я руки, останавливая нарастающее возмущение незрячего адвоката. «Не стоит спешить с выводами. Вначале послушайте, что я вам предлагаю». «Мы слушаем», — кивнул Фогги Нельсон, явно более заинтересованный в моем предложении. «Продолжайте». Мужчина был хорошо знаком с характером своего друга и, прежде чем тот успел бы отказать, высказался первым. Метью слегка повернул голову в сторону напарника, словно хотел на него посмотреть. Но, увы, увидеть выражение лица Фогги он не мог. «У меня большая компания, и она продолжает стремительно расти и расширяться. Вы должны понимать, что когда человек становится успешен, на него нацеливаются неприятные личности, подгоняемые завистью. Первой такой личностью для меня стал Норвуд Бейли. Его обвинение, что будто я украл у его лейбла песни и незаконно увел у него двух исполнителей, настоящий сюр. Я убежден, что он далеко не последний человек, в будущем непременно появятся люди, которые подадут на меня в суд. Такова уж цена известности, каким бы хорошим человеком ты ни был. А вы хороший человек? Спросил слепой адвокат. Я склонен верить, что да, ответил я без малейшей запинки. Похоже, сорвиголова решил прибегнуть к своему излюбленному методу выявления правды, проверки биения сердца. Это своеобразный детектор лжи адвоката Мёрдока, благодаря которому он всегда знает, говорит ли его клиент правду или же бессовестно врет. Он добрый человек, но доброту свою в первую очередь оказывает людям, этого заслуживающим. На его счастье я всегда говорю исключительно правду. Ведь даже если бы я соврал, он не смог бы этого понять. Ритм биения моего сердца остается неизменным в любых ситуациях. Поэтому я хочу предложить вашей фирме стать моим персональным защитником. Но я также понимаю, что вы основали эту контору в первую очередь для тех граждан, кто не в состоянии позволить себе услуги дорогого адвоката. И мне очень нравится эта ваша черта. Пусть я и сказал, что в будущем в мою сторону могут прилететь еще несколько судебных исков, все же я не думаю, что их будет так уж и много. Хочу сказать, что вы можете и дальше заниматься тем, чем занимались, помогать несчастным обездоленным людям. Вы хотите, чтобы мы сделали вас своим VIP-клиентом? Спросил Нельсон, пытаясь понять смысл сказанных мной слов. Что-то вроде, но не совсем, покачал я головой. Я же сказал вам, что хочу приобрести вашу фирму. Наша фирма ничего не стоит, спокойным тоном произнес Мёрдок. Мне это известно. Вы не зарабатываете много денег. Нет, вы их совсем не зарабатываете и еле сводите концы с концами. И вот с этим я могу вам помочь. Если ваша фирма станет частью моей компании Alritics Entertainment, я могу вас заверить, что ваша проблема исчезнет. Вы будете платить нам зарплату? Спросил Фогги, заметно оживившись. Глаза его заблестели, как у человека, которому выпала неожиданная возможность решить все свои проблемы. Да, но я буду платить вам не только за дела своей компании, но и за дела тех людей, которые не в силах оплатить услуги адвокатов. Просто продолжайте делать то, что делали, а я буду вам за это платить. А когда у меня возникнут юридические проблемы, вы поможете мне их решить. Зачем вам платить за других? Спросил Мёрдок, пытаясь понять мои намерения. А зачем вы помогаете людям в ущерб самим себе? Ответил я вопросом на вопрос. Если не будет таких, как мы, мир погрязнет в хаосе. Так что пока у меня есть для этого средства и желание, то почему бы не протянуть руку нуждающемуся? Это почти что благотворительный фонд. Если их фирма будет принадлежать Alritics Entertainment, это повысит репутацию моей компании в глазах простых граждан. Ведь фирма Нельсон и Мёрдок помогает в первую очередь самым низшим слоям общества, тем, кто сами о своих правах позаботиться не могут. Как ни посмотри, а это весьма благородный поступок.